Недалеко от лобного места существует еще другое место, мимо которого не проходит москвич, не снявший шапки. Это Иверская часовня. Икона Богоматери, находящаяся в часовне, в таком почтении, что нет в целом году дня, в который бы она с утра до вечера не переходила из дома в дом. История этого образа следующая. В 1653 году патриарх Никон предложил соорудить на Валдайском озере монастырь во имя чудотворной иконы Иверской Божьей Матери, находящейся на Афонской горе. Для этого он послал архимандрита Пахомия на Афон для точного снятия списка с образа. В 1666 году Пахомий привез требуемый список, но в это время Никон был под гневом царя и жил в Вологодской губернии. Царь не приказал ставить ее в Никонов монастырь, а указал для нее поставить у курятных ворот часовню. Эти ворота, известные теперь под именем Воскресенских и Иверских, прежде назывались Неглинными, от реки Неглинной и Львиными, от львиного зверинца, некогда здесь бывшего. Воскресенскими они наименовались от надворотной иконы Воскресения Христова. Под зубцами воротных стен еще уцелели осадные стоки, через которые осажденные лили на неприятелей кипяток, смолу, свинец и серу. В верхних палатах над воротами помещался так называемый «огненный бой», где дежурили пушкари и стрельцы. Теперь там помещается губернский архив. В 1791 году эта Иверская часовня пришла в ветхость. Екатерина II приказала ее перестроить, и она была перестроена при митрополите Платоне. Золотая риза на иконе Иверской Божьей Матери сделана при императрице Елисавете Петровне в 1758 году от вклада доброхотных дателей художником Василием Кункиным. Много драгоценных камней на ризе пожертвованы известным откупщиком Твердышевым. Золотая риза свинцом весит 27 фунтов 59 и 1/2 золотников. Икона эта в ночь пред вступлением французов в Москву в 1812 году была увезена в Муром викарием Августином и возвращена в Москву в том же году 10 ноября. Недалеко от описанных нами Спасских ворот останавливает на себе внимание прохожих оригинальные по неправильности постройки, вычурности, пестроте и затейливости украшений церковь, весьма важная в историческом отношении. Это Покровский собор, известный более под именем церкви Василия Блаженного. Его еще называли Иерусалимским и Нарву. Название Нарву происходило от того, что он был построен на крутой горе Красной площади, имевшей к стороне реки Москвы очень неровный уступ, а к стене Кремля — глубокий ров. До 1811 года между ним и Кремлем, да и с Москворецкой улицы, это возвышение осыпалось и представляло нечто безобразное. В этом году площадь вся выровнена, безобразный ров обложен тесным камнем, и кругом террасы поставлены железные перила. Предание говорит, что царь Иоанн, завоевав Казань, дал обет построить храм в память этого события, и по окончании храма в 1557 году призвал к себе зодчего этой церкви, имя его неизвестно, и спросил, может ли он построить храм лучше этого. Тот отвечал, что может. Царь велел ослепить его, говоря, «Не хочу, чтобы где-нибудь была святыня лучше этой». На месте, где поставлен был храм, стояла деревянная церковь Святой Троицы над Кремлевским рвом, при которой было погребено тело святого Василия Блаженного. В ту эпоху все церкви были с кладбищами. Так на Красной площади от Спасских или Флоровских до Никольских ворот стояло 15 церквей с кладбищами, которые были огорожены надолбами и решетками. В то время как в Кремле, так и у других больших церквей, особенно на Варварском крестце, в Китае и на других крестцах, были сборные места нищих. Там сходились удрученные бедностью, старостью или удачами певцы богатого и убогого Лазаря и Алексия Божия человека, по большей части слепые, и жалобными, заунывными голосами и спрашивали себе подаяние у прохожих и проезжих. Там же выставлялись гробы и даже тела убогих для сбора на их погребение, а божедомы вывозили из убогого дома в тележке подкидышей. При царе Иоанне Грозном между нищими на Флоровском мосту нередко являлся и летом, и зимой один блаженный многоходец, нищий духом, от нищих охотнее принимавший подаяние, чем от богатых. Он был другом и утешителем убогих. Этот нищий и был Василий Блаженный, в память которого называется вышеупомянутый храм, оригинальнейший во всем свете по своей архитектуре. Иностранцы, бывшие в XVI веке в Москве, говорят про русских, что москвитяне весьма заботятся о нищих, которым всякий подает по своему достатку, одевает, кормит и вводит к себе в дом. Православная церковь Искони была попечительницей и кормилицей нищих, убогих и коллег, которых она, как видно из церковных судов великого князя Владимира, причисляла к церковным людям. Священные притворы и паперти церквей служили для них надежным пристанищем и убежищем. К их оградам примыкали скудные их избушки, клети и кельи. В XVII веке нищие в Москве делились на соборных, монастырских, патриарших, гуляющих и богодельных. Последние жили при устроенных при церквах богодельных. Первый устроитель таких общежитий был патриарх Иоаким. Царь Феодор Алексеевич особенно умножил такие благотворительные дома, велел нищих кормить и содержать на иждивении патриаршего дома, и на этот предмет общественного презрения указано было собирать в патриарший дом по три алтына с церквей митрополичьих, архиепископских и епископских. Такие пошлины собирали чиновники святительского двора, десятинники, недельщики и наместники. Петр Великий в 1701 году учредил тоже до 60 нищенских богоделин при московских церквах для помещения в них самых старых, дряхлых, больных и увечных, при которых назначено было воспитывать и малолетних до 10 лет. До половины XVIII столетия нищие жили при церквах большей частью под кровом бревенным, то есть в скудных избушках. Императрица Елисавета в 1748 году указала строить при церквах вместо деревянных богоделин каменные с крепкими каменными сводами, длиною в жилье 5 сажен, а шириной 3 сажени 3 аршина. Первым примером в делах милосердия были нищелюбивые цари и пастыри. Отправляясь, например, на богомолье или в путь, цари и патриархи во всю дорогу раздавали ручную милостыню нищей братии, которая ожидала их на перекрестках, мостах, у городских ворот, на крыльцах у церквей и монастырей. В старину не было той улицы, где бы не было сотни нищих, а в церквах и рядах от них не было прохода. Были нищие, которые просили по привычке из ремесла, от подаяния они только богатели. По старинным рассказам, тогдашние ростовщики все прежде были нищими. Они вначале собирали себе с миру по нитке, да шили себе рубашки. Но после тот же мир не расплачивался с ними и кафтанами. Эти же нищие держали у себя размен мелкой монеты и получали почти всегда на промене вдвое и втрое сбора денег против вынесенного ими на сутки. Вот откуда берут начало наши меняльные лавки и биржевая звонкая валюта. Возвращаясь к церкви Василия Блаженного, мы видим, что спустя 126 лет после постройки этого храма царь Федор Алексеевич и патриарх Иоаким приказали в 1680 году разобрать за ветхостью бывшие в то время на Красной площади деревянные предельные церкви, а вместо них построить новые, сколько было старых на монастыре Покровского или Святого Василия Блаженного собора. Старых церквей было 8, такое же число было устроено и новых, и некоторые из них помещались под сводами древнего собора, а некоторые — близ собора на монастыре. Всего при Покровском соборе в 1680 году было 20 церквей, которые были устроены и сверху, и снизу этого собора, и существовали до 1783 года. При этих церквах до 1771 года при каждой были особые священники, но во время бывшей в Москве моровой язвы при этом соборе умерли один протоиерей и 14 священников. Оставшиеся предельные священники были распределены по приходским церквям, и с этого времени на место умерших ко всем пределам никто не был произведен. Во время чумы оставались один священник и диакон. В старину на Покровском соборе вокруг на черепице была древняя надпись, изображенная желтыми литерами. В ней говорилось о годе 1554, когда начата церковь и по какому случаю. Затем о времени возобновления храма царем Феодором Иоанновичем и о покрытии его железом. Позднее императрица Екатерина II на прибитой к стене медной доске добавила, что церковь ею с пределами возобновлена в 1784 году при главном начальстве и дирекции святейшего правительствующего синода члена Платона, архиепископа Московского и прочее. Возобновление производилось на выданную казенную в 10 тысяч рублей сумму под смотрением онога собора протоиерея Иоанна Герасимовича. В этом храме замечательны два древних иконостаса в соборной Покровской церкви и в предельной церкви входа в Иерусалим. Первый в два яруса убран сплошь оловянными позолоченными узорчато-сквозными штуками с подложенной под них разноцветную слюдою и по сторонам икон — с винтообразными позолоченными колоннами и карнизами. Второй иконостас, одноярусный, весь высеребрен, по сторонам икон с винтообразными золоченными колоннами и местами украшен оловянными штуками, золоченными над разноцветную слюдою. Из исторических достопримечательных вещей в соборе замечателен покров для накрытия надгробия святого Василия Блаженного. Он шелковый, с изображением святого Василия. Над головой его изображена Святая Троица. Все это вышито шелком и обведено ниткою крупного жемчуга. Венец тоже жемчужный, с 5 драгоценными каменьями. На краях покрова вышито «Представися при блаженне Василии, стекашася царии, князи, вси собори, Русти, юноши и девы, старцы, твоим телесным мощам поклонитеся, и, воскликнуша купно, вси память успения твоего Христа величающе». Под самым изображением выткано, что покров сделан повелением царя Федора Иоанновича и царицы Ирины в лето 1589 года. Лампада серебряная перед иконою Покрова Богородицы принесена в дар царем Михаилом Феодоровичем в 1638 году. В соборе имеется также замечательный по древнему иконописному письму образ. Этот образ написан на стене вне церкви. Изображено на нем знамение Пресвятой Богородицы. Образ этот почитается чудотворным. В 1812 году, во время пребывания французов в Москве, собор был разорен неприятелем, и, исключая внешности, во всех пределах все было разбросано. С престолов сняты одежды, и все остальное поломано. В церкви стояли лошади. 1 декабря 1812 года, после разорения, собор был освящен Преосвященным Августином. Возобновлен храм был в 1813 году на сумму 13 тысяч рублей, выданную из Святейшего Синода. Окончательно же этот собор возобновлен был как снаружи, так и внутри, только начиная с 1839 по 1845 год. В это время все стены во всех предельных церквах были расписаны иконным изображением. До этого времени стены были только выбелены. Местность от церкви Василия Блаженного в старину считалась богатую хорошим строением. Притом здесь производилась главнейшая московская торговля, и были ряды и лавки, в которых продавались всевозможные необходимые товары. Лавки купцов кишели как иногородным, так и местным купечеством. В числе заезжих торговцев наибольший процент составляли азиатцы. Этот округ города назывался истори Китаем. С этим словом в простонародье связывался всемирный рынок, и всякая иноземная ткань называлась китайкою. Имя Китай в Москве до сих пор еще необъяснимо, но, вероятно, оно произошло у нас от торговли с этой страной. В Рязанской губернии в простом народе слово «Китай» составляет насмешливое прозвище всякому барышнику и торгашу. С распространением Большого Посада или Китай-города, где сосредоточивалась всякая торговля и всякого рода промышленность, и где, следовательно, нужно было знать всякому время, на Спасской башне, как мы уже упомянули, были поставлены большие боевые часы. Последние в то время являлись также необходимостью и для должностных лиц крупного и мелкого чина, обязанного являться в Кремль ко двору государя к назначенному часу, в Думу, на выход, на потеху и так далее. Карманных или зипных часов в то время в Москве едва ли было с десяток, да и те по своему разделению времени не соответствовали русским часам и, следовательно, были неудобны для употребления. Тогдашние часы делили сутки на часы денные и на часы ночные, следуя за восхождением и течением солнца. Так что в минуту восхождения на русских часах был первый час дня, а при закате — первый час ночи. Поэтому почти каждые две недели количество часов денных, а также и ночных, постепенно изменялось. В 1625 году старые боевые часы на Спасских воротах были проданы на вес Ярославскому Спасскому монастырю, а вместо них построены новые англичанином Христофором Головеем. Последний для них и выстроил над воротами на месте деревянного шатра, существующий по сей час каменный, в готическом стиле. При этом русский колокольный литец Кирилла Самойлов слил к часам 13 колоколов. Часы были сделаны с перечасьем или с музыкою. Хотя в следующем году их значительно попортил пожар, но они снова были устроены тем же мастером. На Спасской башне часы были длиною в 3 аршина, вышиною в 2 и 1 вторая аршина, поперек 1 и 1 вторая аршина. Колеса, на которых были указаны слова, в диаметре имели 7 1/4 аршина. Указанные или узнатные колеса, то есть циферблаты, были с двух сторон, одно в Кремль, другое в город, и состояли из дубовых связей, разборных на чеках, укрепленных железными обручами. Каждое колесо весило около 25 пудов. Середина колеса покрывалась голубой краской, лазурью, а по ней раскидывались золотые и серебряные звезды с двумя изображениями — Солнца и Луны. Очевидно, что это изображало небо. Вокруг в кайме располагались указанные слова, то есть славянские цифры, медные, густо вызолоченные, а между ними помещались получасовые звезды, посеребренные. Указанные слова на Спасской башне мерою были воршин. Так как в этих часах вместо стрелки оборачивался самый циферблат или указанное место, то вверху утверждался неподвижный луч или звезда с лучом вроде стрелки, и притом с изображением солнца. При Петре Великом в 1705 году старинные русские часы вышли из употребления, и по указу царя Спасские часы были переделаны и против немецкого обыкновения на 12 часов, для чего государь выписал из Голландии боевые часы с курантами за 42 474 рубля. Часы эти были станцами против манера, каковы в Амстердаме. Ставил их в 1705-1709 годах часовой мастер Яким Гарнов. При тех же башенных часах находились особые колокола-набаты, выбивавшие тревожные повестки на случай пожара. Мейенберг в своем описании Москвы говорит, что в Китай-городе, близ лобного места, стояла еще церковь Святого Меркурия Смоленского, а с другой стороны находился земский приказ — здание, покрытое землею, с двумя огромными орудиями наверху и с другими двумя внизу на земле. На Красной площади, по словам Алярия, пред лицом Кремля был большой рынок, где постоянно толпились и продавцы, и покупатели, и празднолюбцы, а вблизи лобного места сидели женщины, продававшие свои изделия. На восток от рынка простирались торговые ряды. Их было множество, потому что для каждого товара был свой торговый ряд. В Китай-городе была типография, многие приказы, дома знаменитых бояр, дворян и гостей, английский двор по упразднению привилегий англичан, обращенный в тюрьму, три гостиных двора. От последнего из них, персидского, на юг шла овощная улица, состоявшая из лавок с овощными товарами. Она упиралась в рыбный рынок, по рассказам иностранцев, сделавшийся известным своей нестерпимой вонью и непроходимой грязью. В 17-м еще столетии в Москве улицы не имели порядочной мостовой. На улицах лежали круглые деревяшки, сложенные плотно сплошь одна с другой. Где же не было такой настилки, и где особенно было грязно, там через улицы просто перекидывали доски. В Москве собирали жителей побор под именем мостовщины, и земский приказ занимался мощением улиц, но мастили больше там, где было близко к царю. Такая мостовая не препятствовала, впрочем, женщинам ходить не иначе, как в огромных сапогах, чтобы не увязнуть в грязи. В Москве еще существовал особый класс рабочих, называемых метельщиками, обязанных мести и чистить улицы. И хотя их было человек 50, однако в переулках столицы валялось немало дохлой скотины и другой падали. Кому обязана старая допетровская Москва украшением улиц, постройками и первыми мостовыми, это князю Василию Васильевичу Голицыну, боярину, прозванному иностранцами Великим Голицыным. По образованию Голицын в свое время был первым в России. Он говорил по-латыни, как на родном языке, носил он сан, царственные большие печати, государственных великих и посольских дел сберегателя. В молодые годы он уже служил при дворе стольником и чашником. Красотою, умом, учтивостью и великолепием своего наряда он превосходил всех придворных. По рассказам иностранцев, он не терпел крепких напитков и свободное время проводил за беседой. Дом его отличался великолепием. Он был покрыт снаружи медью, а внутри убранство комнат ничем не отличалось от лучших европейских дворцов. Здесь были богатые восточные ткани, венецианские зеркала и картины известных иностранных художников. Невиль, посланник польского короля, пишет: «Я был поражен богатством его дворца и думал, что нахожусь в чертогах какого-нибудь итальянского государя». Голицын построил в Кремле здание для посольского приказа по образцу своего дома и затем великолепные каменные палаты для присутственных мест. Потом каменный мост на Москве-реке о 12 арках и поделал деревянные мостовые на всех улицах в Москве. Подражая ему, жители Москвы украсили в его время эту столицу каменными домами. Голицын выписал из-за границы 20 докторов и множество редких книг. Он убеждал бояр, чтобы они обучали детей своих, отправляя их за границу и приглашая к себе иностранных наставников. Голицын любил беседовать с иезуитами, которых изгнали из Москвы на другой день после его падения. Во время его управления иностранными делами голландцы получили позволение присылать в Астрахань своих лоцманов и плотников, которые построили там два фрегата. Они содействовали плаванию по Каспийскому морю до Шамахи, но татары сожгли их, и после голландцам не дозволено уже строить новых фрегатов. Голицын велел отыскать кратчайшую дорогу в Сибирь, и при нем были построены от Москвы до Тобольска избы для крестьян, род первых станционных почтовых дворов, на каждых 50 верстах с предоставлением крестьянам смежных земель. При этом каждый хозяин получил по 3 лошади с условием, чтобы их содержал всегда в таком же комплекте, взимая с проезжающих, исключая отправляемых по казенной надобности, за 10 верст по 3 копейки на лошадь. Голицын велел расставить длинные шесты по всей России вместо верст, а в тех местах Сибири, где лошади не могли ходить по причине глубоких снегов, водворил ссыльных, снабдив их деньгами, провиантом и большими собаками. Но Голицын при всем своем просвещенном уме не мог освободиться от предрассудков и суеверия своего века. Так, например, дворянин Бунаков, шедший за ним по улице, внезапно упал вследствие припадка падучей болезни и по суеверию взял с того места горсть земли, который завязал себе в платок. Голицын, сочтя Бунакова чародеем, велел пытать его за то, что он вынимал будто бы след его для порчи. По его же приказанию сожжен в Москве мечтатель Квирин Кульман, будто бы за ересь. Также бесславными подвигами этого сановника были и его крымские походы с 200-тысячной армией. Он мечтал о завоевании полуострова, полагаясь на свое счастье и силы. Но крымский хан велел сжечь за Самарою на 200 верст степь, через которую надлежало им проходить. Голицын принужден был возвратиться. Поход его оказался вполне неудачным, но правительница Софья своего любимца наградила жалованной грамотой, золотой медалью в 300 червонцев, украшенной алмазами на золотой цепи, с изображением на одной стороне двух царей, на другой царевны. На наши деньги эта медаль теперь стоила бы более 30 тысяч рублей. Кафтаном на черных соболях и кубком золоченым и увеличением получаемого им жалования. Ранее этого Голицын за подписание в Москве выгодного договора о действиях против турок и татар с полномочными польского двора награжден был золотой чашей весом в 2 фунта с половиной и атласным кафтаном на соболях. Подобного рода подарки в то время ценились весьма дорого, не только как знаки особой царской милости, но и как вещи чрезвычайной стоимости. Голицын получил еще на придачу волости, в которых считалось более 3000 дворов крестьянских. По приезде в Москву из Крымского похода Голицын не был допущен юным Петром к себе на аудиенцию. И в это же время, когда открылись властолюбивые замыслы царевны Софьи против Петра, Голицын, по повелению Петра, был взят под стражу. Потом перед царским крыльцом ему и сыну его был прочтен приговор думным дьяком Деревкиным. Главные вины Голицына состояли в том, что он и его приверженцы о всех делах докладывали ранее царевне, а не государям, писали от нее грамоты и печатали имя Софьи в книгах без соизволения царского, и что вследствие неудачных походов его в Крым казна понесла великие убытки. За все это Голицын был лишен боярства, своего имения и выслан в город Яринск. Голицын с твердостью выслушал приговор и произнес вслух: «Мне трудно оправдаться перед царем». В тайниках его палат были найдены скрытыми в погребе 100 тысяч червонцев и 400 пудов серебряной посуды. Кроме других сокровищ, ему принадлежало богатое подмосковное село Медведково, принадлежавшее прежде князю Пожарскому. При этом еще обнаружилось, что знаменитый боярин, недовольствуясь милостью царевны, приобрел богатство и другими еще нечестными способами. Так, в числе разных описанных у него драгоценностей, найдена была осыпанная алмазами булава, отнятая им у малороссийского гетмана Дорошенки, получившего ее в подарок от турецкого султана Селима IV. Другая такая же булава была пожалована ему царями при отправлении его в крымский поход. Желябужский пишет, что в 1686 году при заключении мира с Польшей из 200 тысяч рублей, следовавших к уплате Польши, Голицын выговорил себе тайно половину этой суммы. Он же говорит, что князь, остановившийся у Перекопа, взял у крымских татар две бочки золотой монеты, почему и донес в Москву, что дальше идти нельзя, так как нет ни хлеба, ни воды. Татары, однако, надули Голицына. Когда взятые им у них золотые монеты явились в продаже в Москве, то они оказались медными, с тонкую лишь позолотую. Впоследствии Голицын был приведен в Пинигу, где ему на каждый день выдавалось на содержание по 30 алтын и 2 деньги. Князь Голицын там и умер в 1713 году, 80 лет. Тело его погребено в Красногорском монастыре в 16 верстах от Холмогор. У князя Василия было двое сыновей. Князь Михаил, умерший бездетным, и князь Алексей, женатый на Квашниной, от которой и имел двух сыновей. Один из них, князь Михаил, состоял шутом при дворе императрицы Анны Иоанновны. Он известен под именем Квасника. Название это он получил за обязанность свою подавать императрице квас, а также присматривать за любимой собачкой. За хранение последней он при заключении Белградского мира получил 3000 рублей. Внук знаменитого боярина был от природы слабоумным. Он служил при Петре I в полевых полках, где дослужился до майорского чина. Потеряв первую свою жену, он испросил себе позволение отправиться за границу, где во время пребывания во Флоренции влюбился в простую итальянку, женился на ней и перешел в католичество. По приезде в Москву он тщательно скрывал от всех свое ренегатство и жену, но это обнаружилось и дошло до государыни. Поступок его был объяснен крайним слабоумием. Его велено было представить ко двору.